Глава 17. Опасное знакомство. Договоренности и разговоры. В каменном зале зашумели. Дим глянул в арку. Кто-то еще появился. Аска. Аска о чем-то переговорил с Кревелем и остальной компанией. Потом заглянул в малый зал, кивнул Григору с Пупырем. Здорово, не передумали, значит? Ладно, пойдем в уголок, обсудим. Идти условились через 2 дня. Дим должен был разжиться хорошим запасом зелий ночного зрения, пара зелий огнестойкости, остальное по вкусу, экипироваться соответственно. Ну и еда, само собой. Встречу Асха назначил почему-то не возле крепости, а на самом краю острова Сивальдо, на юго-восточных холмах. Впрочем, чего удивляться, конспирация. С ним будут еще 2 напарников, итого 4. Узнав, что Дим пойдет один, Асха недовольно пробурчал. «Сразу-то нельзя было сказать. Голову морочили. Подобрал бы еще кого. 4 маловато, опасно». «Да сойдет. Барракуда бригада вон 4 ходит. Ладно, разберемся». Обговорив все детали, разошлись. Дим вернулся за стол, Асха покинул старатель. Потом Григор предложил на пару дней смотаться в Пригорье. Хотя вопрос с оформлением в приват пока висел в воздухе, предложение было принято. В ворота он проведет, а там главное, можно будет в безопасности выспаться перед походом. Возвращаться в плавни сейчас было небезопасно. Кто его знает, не организовали ли уже за ними слежку. Логово в плавнях, конечно, хорошо запрятано, но все же привата там нет. А потому и гарантии безопасности никто не даст. Див сначала вообще собирался отдохнуть прямо в баре. Но нужно было подумать о зельях, а цены в старателе остроушка поставила просто зверские. Уже в Пригорье, удобно расположившись у камина, в домике, любезно предоставленном Григором для отдыха, Дим еще раз попробовал уговорить Пильвина. Конечно, великим воином тот не был, но у него была светлая голова, и что важнее, за их недолгое знакомство, не раз пришлось убедиться, что он не нытик и надежный товарищ, способный всегда прикрыть спину. «Я тебя не пойму, ты же ученый, разве тебе не интересно разгадать эту великую тайну?» Пильвин долго молчал, собираясь с мыслями. «Великую тайну? Великую?» «Дим, мне кажется, что иногда ты теряешь грань между игрой и реальностью. Ты пойми, крепость Сивальдо – это просто квест. Игра в игре. Все эти развалины, затянутые паутиной коридоры, они не обрушились от времени, а паутина не сплетена пауками. Просто тот, кто это построил, таким это задумал. Стилизованные под древность руины, искусственно потрескавшиеся камни, паутина, развешанная в нужных местах, деревья, лианы, ловушки. Да, создатели крепости загадали некую загадку, это факт. Сделали это самым грандиозным образом, но это все равно не более чем развлекуха. Кому-то не хватает адреналина, кто-то жаждет обогатиться, кому-то интересно поломать голову над манускриптами, собирая этот пазл. Но к науке это не имеет почти никакого отношения, разве что к психологии. А я открываю этот мир, пусть и виртуальный, дарю свои открытия людям. Мало того, пробуждая новые деревни, я совершаю поистине великое таинство. Я увеличиваю количество разума во вселенной. Это странно звучит, но это так. Майнкрафт – игра, но как ни крути, она часть большого мира. И когда пробужденные жители вдруг начинают думать, понимаешь, в мире появляются новые мысли. Пильвин увлекся, вскочил, заходил из угла в угол. Голос его звучал почти восторженно. Жители кажутся наивными, ограниченными, смешными, но они мыслят и делают это самостоятельно. В их загадочных электронных мозгах коротенькие смешные мыслишки иной раз плетаются в философские выводы потрясающей глубины. Я к этому оказываюсь причастен. Внезапно Пильвин успокоился и сел обратно в кресло. Вытянул руки к огню. Как-то так. А тайна крепости? Притаскивай новые манускрипты, копируй неизвестные надписи со стены или что там еще. Как-нибудь дома на досуге сядем вот такого огонька, пошевелим извилины под ящичек приветного. От доверчивости к подозрительным незнакомцам. Солнце едва поднялось над морем, когда Дим уже сидел на верхушке холма, поглядывая по сторонам. Асха со своими долго не задержался. Вскоре с юга появились 3 лодки. «Здорово», – буркнул он, поднявшись на холм. «Спокойно кругом». «Да вроде». 2 пришедшие с Асхой тоже были хмурыми и какими-то беспокойными. Они поминутно озирались, молчали. Дим мельком подумал, что, возможно, такая постоянная настороженность является ключом к выживанию в крепости. Одного звали Маркус, другого – Клаус. Дим не был уверен, но, кажется, Клауса он видел в старателе, в компании у камина. «Короче, мы высадили человечков тут. Вон там, у пересохшей реки, есть дыра в земле. Один из ходов под крепу. Но куда там можно выйти, точно неизвестно. Далеко мы в прошлый раз не лазили, побоялись вдвоём. Ну, погнали». Лаз был настолько замаскирован, что Дим не сразу заметил его, даже стоя в 3 метрах. Несколько расселин в склоне земляного холма не представляли ничего необычного, но если подойти вплотную, то можно было обнаружить, что из одной из них вправо, в темноту, ведет какой-то ход. Сразу пришлось выпить по пузырьку зелья ночного зрения. Узкая извилистая нора резко нырнула вниз, в скальную расселину, разветвляясь, образовывая лабиринт. Многие ходы оканчивались ямами-ловушками, выбраться из которых без зелья прыгучести было бы невозможно. Без возможности видеть в темноте прогулка здесь была бы смертельно опасной. Вниз, вниз. У Дима закралось сомнение, действительно ли Асха здесь всего второй раз. Настолько ловко он находил нужное ответвление и выбирал правильное направление на развилках. Впрочем, особо задумываться сейчас не было времени. Все внимание уходило на то, чтобы не свалиться в какую-нибудь ямину или не быть подхваченным подземным потоком, который местами низвергались сверху, из неведомой тьмы уносились в такую же неизвестность. Наконец они достигли дна. Теперь путанный ход шел почти горизонтально. Вскоре появились и следы человеческой деятельности. Под ногами стали попадаться участки брусчатки, а через некоторое время ход привел их к пролому в булыжной стене, через которое было видно странное изогнутое помещение. Это был широкий 5-6 метров коридор. Стены и своды его были выложены в основном из каменного кирпича, обтесанного, но местами замшелого и даже потрескавшегося. Коридор освещался лишь редкими вечно пылающими кострами. Пожалуй, здесь было бы довольно сумрачно, но под действием зелья Диму казалось, что в подземелье светло как днем. Асха остановился, поднял руку. «Это кольцо скелетов», – шепотом сказал он. «Здесь их полно. Они спавнятся непрерывно и где попало. Драться с ними бессмысленно. Надо просто проскочить как можно скорее. Впереди будет проход через огонь, поэтому нужна огнестойкость. Лучше выпить заранее». Предупреждение насчет скелетов оказалось правдой. И справа, и слева в кольце уже слышали знакомые костяные постукивания. «Готовы? Ну давай». Асха вооружился луком и рванул по коридору влево. Все бросились за ним. Три скелета появились из-за поворота уже через пару десятков метров. Их смели не останавливаясь. Схлопотав по стреле другой. Хорошо, что костлявые были без брони и с простыми луками. За первыми тремя показались еще двое. С одним пришлось повозиться. Его оружие было зачарено на отбрасывание, судя по мощи ударов второго уровня. Когда Дим получил стрелу прямо в нагрудник, ощущения были словно влепили кувалды с хорошего размаха. Его отбросило назад 3 метра. Он на несколько секунд задохнулся. Подобраться к врагу на расстоянии удара мечом была целая проблема. К счастью, Асха и Маркус были вооружены луками. С тварью удалось справиться достаточно быстро. Они пробежали с четверть кольца, когда увидели справа в стене что-то вроде огромного пылающего камина. «За мной!» Асха первый нырнул туда. Соваться в огонь, несмотря на выпитое зелье, было страшно. Однако выбора не оставалось. С обоих концов коридора все громче раздавалось костяное бряканье. Промчавшись несколько метров по горящему адскому камню до задней стены камина, они резко свернули налево, скрываясь от летающих вдогонку стрел, и оказались в узком извилистом коридоре из потрескавшегося, выжженного пламенем каменного кирпича. Поворот на 180, еще один, еще. Они вышли в довольно просторную пещеру, с одной стороны отгороженную мощной каменной кладкой с редкими мелкими отверстиями, протиснуться через которые, да и даже что-то толком разглядеть, было невозможно. Пещера уводила вдоль стены направо, каменный пол постепенно превратился в земляной. Здесь все было густо заплетено грибницей, похожей на красноватую плесень. Тишину нарушал лишь костерок, потрескивавший у стен. Напряжение спало. «Логово Сусанина», – негромко пояснил Асха. «Вон, за костром щель, ход к его нычке. Но там пусто, все, что можно, давно выгребли. Здесь, в общем, безопасно. Скелеты через камни не пройдут. А тут я ни разу не замечал, чтобы кто-то заспаунился». Дим автоматически отметил еще одно свидетельство того, что Асха, как минимум, совсем не честен. Свод пещеры резко поднимался ввысь, образуя подобие большого зала, в полу которого ближе к дальней стене открывалась огромная воронкообразная дыра. По откосам воронки вдоль стен все густо заросло грибами, белыми мухоморами. «Он тут ими питался. Ему наверх вообще можно было не выходить». Клаус попытался сорвать гриб, но неудачно. «Не тупи, приват же!» Асха пренебрежительно цыкнул зубом. «Интересно, как они вот умудрились? Сусанин, Островушка. Говорят, где-то еще есть приват Серого. Хотя, может, и врут. Ладно, задерживаться здесь смысла нет». Они заглянули в воронку. В принципе, можно было без проблем спуститься вдоль стеночки 5 метров. Там начинались какие-то переходы из каменного кирпича. Однако следовало соблюдать осторожность. Дна провала даже невозможно было разглядеть. Мало того, что прямо под ними из стены вытекал и падал в пропасть лавовый поток. Одна шальная стрела скелета и... Спустившись, они оказались на небольшом каменном мостике без перил, который начинался прямо от провала. Дорожка от моста вела в какую-то полутемную пещеру. Под ними на глубине в несколько метров каменной траншеи мимо провала проходил еще один неизвестный коридор – лабиринты. Чуть ниже в стене провала виднелся огромный зал, в глубине которого полыхали лавовые огненные отблески. Теоретически туда можно было пробраться, с разбега перелетев через лаву и попав на узкий карниз, с которого уже можно было выбраться в зал. Дальше мы не ходили. Тут везде дорога только в одну сторону. И из нижнего коридора, и из провала. Обратно не выпрыгнуть, даже с зельями. Вроде бы вон тот зал по описаниям похож на капище огненного духа. Читал такую книжку? Асха вопросительно глянул на Дима. Что-то про огненного духа ему попадалось. Действительно, была парочка манускриптов в его коллекции, которую пришлось бросить в Таури. А там что за пещера? Дим махнул в обратную от провала сторону. Там тупик. Хотя хрен его пойми. Может, как-то открывается путь, но... Здесь очень много секретных проходов, которые можно открыть только из совсем других мест. Но отсюда не пройти, мы там все обшарили. Ну и куда теперь? Собирались к духу огня. Там должны быть важные указатели. Спрыгнуть там вроде без проблем, 2 метра всего до карниза. А с учетом, что ниже. Давай ты первый, у тебя броня, смотрю, с шипами. Если что, мы луками прикроем сверху. Потом Клаус. Если там твари в глубине зала, вы их придержите, а мы с Маркусом подоспеем в 5 сек. Диму затея ужасно не понравилась. Он сам вряд ли четко понимал, почему. Дело было даже не в том, что ему предложено было прыгать первым. И даже не в том, что кто-то им командовал. Просто было ощущение, что ему не оставляют выбора. Загоняют в какой-то жестко прописанный сценарий. Однако что-то отдельное возразить было трудно. Всяких доводов не находилось. А в их отсутствии отказ выглядел бы просто трусостью. Он на всякий случай проверил уровень голода. Глянул, насколько побита бронька. Под рукой ли зелье? Пожалуй, на всякий случай был смысл позаботиться о регенерации. Разбежавшись, он прыгнул. Уже в полете он кристально ясно понял, что сейчас произойдет. Он вспомнил это место. Крик Асхи только подтвердил его догадку. 3 секунды, быстрей! Едва он приземлился на карниз, как камень под ногами скользнул в стену, открывая, кажется, бездонным провал. Дим полетел вниз, а навернувшийся на место камень тут же приземлился Асха. За ним его сообщники. Как явствовало из слов Асхи, после срабатывания ловушка отключалась на 3 секунды, что давало им возможность перескочить дальше в зал. У них получилось. Дима, впрочем, это уже не волновало. Вернуться! Падение, оказалось, заняло вечность. Глубина провала была 25 метров, и если бы Дим был без брони, это был бы гарантированный конец. Но доспехи у него были действительно неплохие. Кроме кирасы с шипами, он надел в поход еще и отличные алмовые сапоги с невесомостью 2, помимо всего прочего. Очень удачно он сторговал их когда-то в озерной у молота. А каменный пол его приложило так, что пару минут он лежал бездыханным, не в силах пошевелить ни рукой, ни ногой. Но он остался жив. Зелье регенерации исправно делало свое дело, и вскоре он был в состоянии действовать дальше. Он отполз чуть в сторону, под скальный выступ, чтобы его не было видно сверху. На ноги не вставал, чтобы ник не светился. Вряд ли эти гады отважились бы повторить его полет, но лучше пусть думают, что он погиб. Секунды позже он сообразил, что ввести их в заблуждение не получится. Сервер ведь не вывел в общий чат сообщение о его смерти. «Эй, Дим, живой что ли?» Донеслось сверху. «Извини, брат, так вышло». «Вот уроды, брат!» Он сел у стены, ощущая затылком холодный камень, закрыв глаза. Его трясло от ненависти. «Твари!» Уболтали, заманили, использовали, походя как подсобный материал. Голоса наверху постепенно стихли. Рядом за стеной булькало лавовое озеро. С другой стороны потрескивали факелы. Дим поднялся по узкому извилистому коридорчику. Вышел в большой светлый зал с каменными колоннами, паркетным полом, шикарным камином и затейливым деревянным убранством. Вдоль дальней стены книжные полки, полускрытые свисающими из-под потолка лианами за высокими стеклянными арками, то ли окнами, то ли стенами, дно огромной пещеры, лишь слегка освещаемое потоком лавы. У одной из колонн стояло большое удобное деревянное кресло, в которое он обессиленно упал. Нахлынувшие воспоминания разогнали досаду и злость. Навеяли печаль, давнюю, почти светлую. В прошлый раз они падали в эту пропасть вдвоем. Глубинный чертог. Последняя стоянка Азазеля. Вспомнилось, как он дожидался тогда, пока спустятся остальные. Если успеть хоть слегка оттолкнуться от карниза, до того, как он скроется в стене, то можно упасть не сразу вниз, а сначала на каменный выступ посреди провала. Дальше можно было решать, спрыгивать влево к лавовому озеру и какому-то тайному ходу, так и оставшемуся неразведанным, или вправо к глубинному чертогу. В чертоге были просто тонны сокровищ. Помнится, их не утащить было даже впятером. Дим подошел к сундуку у стены, в который они когда-то сложили доспехи меча Зазеля. Сундук был почти пуст, только пара факелов в уголке. Все тщательно подобрано чьими-то загребущими ручками. Поднято наверх, продано. А может быть, забравший все это сгинул в зловещих глубинах. И сокровища Азазеля лежали потом какое-то время дропом в темных неведомых коридорах, пока не были сметены безжалостным пылесосом сервера в никуда. Азазель, непримиримый борец за справедливость, любитель старинных историй и лабиринтов. На Дима нахлынуло ощущение, что он стоит посреди полузасыпанных песком древних руин, остатков давно, тысячи лет назад, исчезнувшей цивилизации. И все растащено, разграблено, остались только эти выщербленные камни. Дима словно ударило током, а ведь с нами был тогда Кригер, и ток вроде бы. Мысли заскакали как сумасшедшие. На какое-то мгновение показалось, что он вот-вот все вспомнит, вообще все, все поймет, найдет ключи и получит ответы на вопросы. Но нет, слишком узка была эта дверца памяти и открывалась ненадолго. Так, в любом случае, если Кригеру напомнит тот поход, то он неизбежно вспомнит, кто тогда был в команде. Связаться с ним прямо сейчас? Нет, пожалуй. Денег осталось всего на 2 сообщения, да и не пристало о таких серьезных вещах говорить мимоходом. Только бы Кригер остался жив до того момента, как я выберусь отсюда. Выход, выход. Сдается мне, что выход вон там, у стены. Дим перекусил, пару раз перекинул меч из руки в руку и подошел к секретному камню. Никаких нажимных плит и кнопок здесь не было. Действовал какой-то хитроумный невидимый датчик, который при приближении человека открывал проход в скале. Через узкую арку Дим вышел в периметр, и стена сомкнулась за его спиной. Бесконечная колоннада скрывалась во тьме в обе стороны. Под полом периметра местами неслись потоки подземных рек. Чаще бурлили лавовые озера. В таких местах прямо в пол были вделаны стеклянные блоки, наступать на которые было до чертиков страшно. Говорили, что периметр охватывает под землей почти все земли Сивальдо. Правда, смысл этого грандиозного сооружения, потребовавшего от кого-то многих месяцев труда, Диму был недоступен. Если бы отсюда шли ходы в разные стороны, другое дело. Но выходов, насколько он смог припомнить, было всего 2. Впрочем, кто может знать все замыслы загадочного герцога? Кто может разгадать все его секреты? Может, тут выходы на каждом шагу? Знать бы только, как их открыть. Крипер вырулил из-за ближайшей колонны совершенно неожиданно. Дим успел взмахнуть мечом и отскочить на пару метров. Взрыв! Хорошая реакция спасла. На индикаторе здоровья сняло всего лишь пару сердечек. Приват в крепости был необычным. Взрывы криперов не причиняли таинственным камням никакого урона. Такие приваты были еще на спауне и в забытом городе. Рассказывали еще про золотой пустынный город, но там Диму бывать не доводилось. Каждому владельцу привата были доступны некоторые команды. Например, можно было заблокировать взрывы ТНТ или разрешить посторонним пользоваться верстаком, открывать двери. Но про криперов в том списке команд ничего не было. Жаль, это ж насколько можно было облегчить жизнь. Но мир так устроен, точнее, таковы правила. Дим раз за разом возвращался к этой странной идее, что весь мир вокруг – лишь кажущаяся декорация некой игры. Он обдумывал этот вопрос со всех сторон, проделывал разные мысленные эксперименты, пытаясь подтвердить или опровергнуть. Тщетно. Да, слишком многое подтверждало эту гипотезу, но проблема была в том, что от этого допущения был всего один шаг до другого, что вообще никакого мира не существует. Есть лишь его одинокий разум, который творит все вокруг – миры, события, других людей. Теория солипсизма, так же, как и идея существования Бога, была логически неопровержима, как, впрочем, и не могла быть строго доказана. Соответственно, попытки достигнуть здесь чего-то логика были бессмысленными. Нужно было просто принять ту или иную точку зрения. Идея солипсизма Диму претила тем, что лишала все смысла. Идеи же Бога он отбрасывал просто за ненужностью. Но игра, допустим, я в некой игре, внутри искусственно созданной реальности. Допустим, рано или поздно я выйду из игры в настоящий мир. Но как можно будет убедиться, что тот мир настоящий, что тот мир тоже не компьютерная игра? Он дошел до угла периметра и, повернув налево, на пару секунд остановился. Бесконечные колонны, арки, стены из сотен тысяч камней скрывались во тьме. Местами горели костры, разгоняя мрак. Дим вздохнул и продолжил путь. Ему представлялось, что выход был где-то на противоположной стороне. Смотав в памяти рисовался какой-то проход. Железная дверь, за которой лестница прямо наверх. Память его не подвела. Почти. Через полдня он добрался до места. По дороге ввязавшись в 2 или 3 драки с зомби. Проскочив мимо какого-то вроде бы знакомого ответвления к центру периметра. И снова постречав, на этот раз удачней, крипера. Знакомый поворот он узнал сразу, и в торце короткого коридорчика действительно была кованая железная дверь. Не было только кнопки, чтобы её открыть. Сквозь фигурное отверстие в ковке на полу, за дверью можно было разглядеть нажимную пластину. То есть выход-то, видимо, был, но открыть его должен был кто-то с той стороны. Рядом была, правда, какая-то дыра вниз, но, как оказалось, она точно не вела на поверхность. Напротив, Дим попал в тупик под периметром, окружённый кипящим лавовыми озёрами. Будь у него несколько зелий огнестойкости, можно было бы попробовать пройти через лаву, но... Проклятие! Выбирался он дня 3-4, точнее сказать не мог. С трудом вернувшись в периметр, пару раз он обошёл его по кругу. В итоге обнаружил ещё две двери и лестницу наверх. Одна дверь открывалась в дикие шахты, причём только в одну сторону. Другая не открывалась вообще. Лестница наверх, пожалуй, могла бы его куда-то вывести. Но оказавшись в небольшом зальчике с кварцевыми колоннами, он попал в такой крутой замес, что едва остался жив. Пока он осматривался по сторонам, из-за колонны вывернул зомби, вкрутившись зачаренной алмазной броне с таким же немыслимым клинком. Очевидно, мертвяк подобрал вещи, оставшиеся от какого-то неудачливого исследователя, и теперь превратился в ходячую машину смерти. Судя по всему, вся броня зомби была зачарена на шипы третьего уровня. Каждый удар Дима тут же возвращался к нему, снося здоровье и ломая доспехи. Меч у врага был тоже непростой. Чары остроты не ниже четвертого уровня, отбрасывание и заговор огня. Пожалуй, все же были шансы справиться с тварюгой, если бы не Эндермен. Он телепортировался неизвестно откуда, причем уже в заагренном, злобном состоянии. Жуткий внезапный вопль раздался из-за спины в самый неподходящий момент, когда Дим, объятый пламенем, пытался выпить зелье лечения. Могучий удар обрушился ему в спину, сняв чуть не треть оставшегося здоровья разом. Эндермены не слабые ребята, с ними шутки плохи. В одной из стен зала был узкий проем, который вел в какую-то темную пещеру. Оттуда доносился шум водопада. Мгновенно приняв решение, Дим метнулся туда. Вода погасит огонь от меча зомби и отпугнет Эндермена. Он здорово рисковал. Действие зелья ночного зрения давно закончилось, а найти лишнюю секунду, чтобы выпить новое, он был просто не в состоянии. Пока шла битва в зале, это было не так важно. Зал был неплохо освещен скрытыми факелами и пламени от меча зомби, но в пещере с водопадом царила почти полная темень. На долю секунды, замерев на краю провала, он по звуку сориентировался на водопад и почти наугад прыгнул. Удачно! Эндермен, телепортировавшийся за ним, попал в воду, взвизгнул и убрался куда-то наверх. Чтобы не рисковать, Дим некоторое время прятался за летящим сверху потоком, пока вопящая тварь не успокоилась, не удалилась по своим делам. Зомби оставался наверху. В освещенном проеме маячил его воинственный силуэт. Потом Дим долго бродил по подземелью, из пещеры в пещеру, раз за разом возвращаясь к спасительному водопаду. Уйти от него далеко означало неминуемо заблудиться в каменных лабиринтах, поэтому Дим изо всех сил пытался запомнить немыслимое количество ходов, развилок, подземных ручьёв. Со временем он, наверное, преуспел бы, но вокруг понемногу начали собираться тучи рычащих, хрипящих, стучащих костями нежити. Единственной надёжной защитой от которой оставался стремительный водяной поток. Батарея бутылок с зельями ночного зрения в инвентаре тоже неумолимо предательски редела. Занято, что Диму эта мысль не пришла в голову сразу. Он всплыл по водопаду на самый верх и неожиданно оказался в ещё одном странном месте, навевающем смутные воспоминания. Скала, на которую он поднялся, со всех сторон была окружена чёрным кольцом провала. Недалеко от вершины в скале был вырублен небольшой грот с колодцем посередине, а с карниза хорошо можно было рассмотреть в 5 метрах ниже проём, через который Дим сиганул в водопад. Подходить к краю было уже опасно. Когда он пытался вглядеться вниз, оттуда прилетела стрела, едва не чиркнув ему по щеке. Но самое интересное было наверху. Скала поднималась выше края провала, и тот провал по периметру был огорожен сплошной стеклянной стеной. Там, за стеклом, провал окружала вымощенная каменным кирпичом широкая кольцевая дорожка. В разные стороны уходили коридоры и лестницы. Только попасть туда было совершенно невозможно. Вверху стекло упиралось в глухой каменный свод. Скала называлась «Чёртов зуб». Сначала Дим вспомнил только название, но 2 секундами позже его посетило очередное озарение. Наверх! Подняться на самую верхушку напрямую было невозможно. Однако, проделав ряд головокружительных рискованных прыжков, сначала на край провала к стеклянной стене, а оттуда на неприметный уступ с обратной стороны скалы, Дим достиг цели. В узкой расселине у самой вершины он нашёл то, что искал – табличку с загадочной надписью «Lift Up». Ударив по табличке рукой, он мгновенно перенёсся в какую-то подводную яму. В крепости было полно таких магических лифтов, посредством которых можно было перемещаться вверх или вниз от таблички к табличке, даже сквозь толщу скалы или лежащие по дороге помещения. Дим всплыл, набрал воздуха, огляделся. Он находился в почти полностью затопленной пещере-норе. Местами свод опускался до самой воды, однако местами поднимался достаточно высоко, чтобы даже можно было выбраться на узкий бережок уступ. На одном из таких крохотных островков, размером в каких-то 3 блока, горел костер. Дим вылез из воды и блаженно уселся у огня. Он бы улегся, не хватало места. Он понял, где находится, и был почти уверен, что здесь он в относительной безопасности, по крайней мере от мобов. Наконец появилось время немножко заняться собой и поразмыслить. Первым делом он провёл инвентаризацию. Сколько осталось еды и зелий. Глянул, что там с бронёй и оружием. Состояние доспехов было аховым. Нужно было чинить немедля. Впрочем, добраться в пригорье или в плавне при удачном раскладе хватит. Что ж, первый поход материальной прибыли не принёс, пока только расходы. Зато есть опыт и инфа, а это неизбежно окупится. Теперь нужно было позаботиться о сохранении этой ценной информации, пока ничего не стёрлось из памяти. Поскольку изначально он решил не брать с собой в крепость никаких карт, записных книжек, подсказок, ему негде было описать все свои блуждания в мельчайших подробностях. Однако, связавшись с Пильвином, Дим продиктовал ему некоторые важные сведения, которые могли пригодиться в будущем. Тот поделился своими новостями. Дальнее море всё-таки оказалось полноценным океаном, точнее, одним из его заливов. Пильвин ушёл уже очень далеко вдоль берега, и, судя по всему, Восточный океан, как минимум, не уступает огромному Средиземному морю по размерам, а может и превосходит. Заодно Дим уточнил, что сейчас полдень. Это было неплохо. Если поторопиться, то имелись все шансы оказаться в убежище до темноты. Он решил всё же направиться в пригорье. Там Кригор, там, возможно, ответы на многие вопросы. Он спрыгнул в воду и нырнул. Предстояло преодолеть парочку подводных тоннелей. Зачарка подводного дыхания на шлеме была не самого высокого уровня, но всё-таки помощь. Через полминуты он всплыл в портальной бухте. Прямо из воды он поставил лодку, забрался в неё и внимательно осматриваясь по сторонам, погрёб к выходу из бухты. К вечеру он был у стен пригорья. На воротах дежурил Михей, парнишка из пиратов. Дим не был с ним хорошо знаком, но тут его узнал и гостеприимно распахнул дверь. Кригора, как назло, в пригорье не оказалось. Дим всё же связался с ним. «Дим, Кригору! Привет! Представь, Аска меня всё-таки кинул. Еле выбрался. Ты далеко? Когда в пригорье будешь? Есть очень важный разговор, ну, возможно, долгий, поэтому не по часам». Ответ пришёл довольно быстро. «Кригор, с почином! С Аской и прочими потом попробуем разобраться. Есть разные мыслишки на этот счёт. Давно уже рейдеры всех тут достали. С муравьём пообщаться нужно будет. Я, к сожалению, появлюсь не очень скоро. Появилась одна затея. Вернусь, поговорим. Думаю, максимум декады через 2-2.5. 2.5 декады. Что ж, после нескольких сотен дней неизвестности ещё 25 дней можно подождать. Однако было бы неплохо провести время с пользой. Как показывает опыт, в одиночку даже и сейчас можно кое-чего в крепе достичь. К тому же вон она как с памятью там похорошела. Глядишь, и ещё чего-нибудь вспомнится. Кроме того, был ещё один нерешённый вопрос. Либо да, либо нет. Чего тянуть-то? Нужно было разобраться с пригорским гражданством. Гражданством это можно назвать достаточно условно, но по факту... Из клана Таури его выперли. Платить 1500 за гражданство в Приморье, в Тусе или в каком-нибудь новом официальном клане – сомнительное удовольствие. В любом случае, это должен быть взвешенный и осмысленный шаг. Такие шаги делать он пока не готов, да и нет у него 1500 алмов. Можно просто воткнуть где-нибудь приват, в тех же плавнях. Как ни странно, у него до сих пор сохранялось право на 2-е бесплатное владение. В принципе, это решало вопрос безопасного убежища и места для хранения ценностей. Но оставалось одно «но». Рано или поздно придётся решать вопрос с рейдерами, а в одиночку это сделать трудно. Что ж потом, сидеть в своём привате безвылазно отшельником и каждый раз бояться собственной тени, выходя за калитку? А пригорье – неплохой вариант. Дружная компания достойных людей, по крайней мере таких, кому можно доверять. Важная птица-остроушка, большие возможности, надёжная защита, перспективы определённые по крепости. Если стать здесь своим, тогда и приват можно будет куда-нибудь рядышком прислонить. Дим решил действовать предельно просто. Коли уж все дают добро, дело только за остроушкой. Тогда чего тянуть, спросить её прямо, да и дело с концом. Только нужно сначала наведаться в плавни. Там был припрятан небольшой запас алмазов. Необходимо было срочно пополнить счёт на часах.